Лена встала с дивана и выпрямилась во весь свой небольшой рост. Глаза ее гневно сверкали, губы побелели. «Вы поступаете подло. Слышите? Подло. Вы заставляете меня пересказывать вам слова, которые предназначались только для меня. Вы заставляете меня предавать Диму. Да, вы меня перехитрили, и в какой-то момент я разоткровенничалась с вами, но я раскаиваюсь в этом. А вы вцепились мне в горло и требуете...» Она задохнулась от ярости и готова была расплакаться. «Уходите». Уже стоя в дверях, Игорь Лесников вдруг обернулся к ней. «Лена, я не хочу, чтобы вы считали меня негодяем, поэтому предупреждаю вас сразу. Раз вы не хотите говорить со мной, я попрошу вашего брата задать вам те же самые вопросы. Ему вы не сможете не ответить. Так вот, чтобы вы не думали, что я пытаюсь вас перехитрить и подсылаю к вам Сергея, чтобы выпытать какие-то секреты, я говорю вам о своем намерении заранее». «Зачем?» — холодно спросила она, уже вполне овладев собой. «Играете в благородство?» «Играете вы, а не я. И не в благородство, а на скрипке. А я пытаюсь спасти вашего друга Платонова. И если вам нравится мне мешать, то я лично от этого удовольствия не получаю. Всего хорошего».